Страница 117. Продолжение третьей главы «Государство и общество». Императорский дворец. В южной части доминируют три тронные палаты для официальных церемоний. Здесь, на обширной площади, перед одним из тронных залов рядами, соответственно своему рангу, выстраивались чиновники на императорских аудиенциях. Личная резиденция государя тоже включала в себя три тронных зала, но идеи и ценности, выраженные со всей торжественностью в публичных зданиях, получили здесь камерное, интимное звучание. Страница 117. Дворец китайских императоров – это именно ансамбль, пространство контрастов и созвучий. Каждая его деталь имеет в нем как бы своего двойника, свой перевернутый образ, поэтому в нем нет фиксированного центра, и ни одна его часть, ни одно здание не давлеют над другими. По той же причине каждое строение имеет свою индивидуальность, свое поэтическое название. В сущности, главным принципом пространственной среды дворца является ритмическая пауза. Все строения в ней составляют одно целое со своим фоном, как бы изливаются в небесный простор. Мосты, ворота, галереи, дорожки, все знаки перехода, перемещения не менее заметны и важны здесь, чем сами здания. Дом вселенского монарха как бы расползается, растекается в пространстве и теряет себя в нем. Величие китайского сына неба было истинно небесным, незаметным для взоров его земных подданных. Средоточие Срединной империи остается чисто внутренним, сокровенным. Оно всегда таится где-то на грани видимого. Чтобы его узреть, надо отрешиться от всего данного. Этот запретный город поднебесного мира был, в конце концов, только поводом для узрения невидимого небесного града. Заметим, что уклад жизни императоров требовал от них постоянных перемещений по территории дворца. Ведь за стенами резиденции находились покои членов семьи и многочисленных наложниц, культовые и административные здания, места увеселений и даже личный кабинет. Большую же часть года китайские государи вообще предпочитали проводить в отъезде, в летнем парке по соседству с дворцом. Одним из главных признаков власти и могущества сына неба был большой гарем. По преданию, уже сын прародителя китайской цивилизации Желтого Владыки имел одну законную супругу и трех наложниц. Наличие у правителя четырех жен стало в Китае, как и в странах исламского мира, нормой дворцовой жизни. Четыре жены императора символизировали, по мысли придворных книжников, четыре стороны света и четыре времени года, а вместе с государем они составляли священное число пять. Пять стихий, пять цветов, пять вкусовых ощущений и так далее. Страница 118. С этой точки зрения императорский гарем являл собой прообраз универсума. Согласно более позднему и более экстравагантному разъяснению, императорская семья должна напоминать чайный сервиз, где одному чайнику сопутствует несколько чашек. Впрочем, мудрый царь Шунь имел только три жены, а трижды три образуют девятку – пик мужской силы Ян. Число же императорских жен при династии Ся должно было составлять 12. Тройка взята 4 раза. При династии Им государю были приданы еще 27, то есть трижды 9 наложниц, так что теперь император обладал 39 женами. Такое число жен объяснялось также тем соображением, что женский век заканчивается в 40 лет. Наконец, при династии Джоу число обитательниц императорского гарема должно было равняться 120, и они были разбиты в общей сложности на 5 разрядов. Верхнюю ступеньку занимала императрица. Далее шли три жены Фужень, 9 старших наложниц Дзиньбинь, 27 младших наложниц Гуфу и 81 гаремная девушка Нюжу. При династии Тан организация императорского гарема приобрела свой окончательный вид. Официально здесь должны были находиться 122 женщины, одна законная супруга, 4 младшие жены, каждая из них имела особый титул, 9 прислужниц императрицы, 9 ученых девушек и 3 группы младших девушек гарема, каждая численностью 27 человек. Известно, однако, что император Сюань Цзун, отличавшийся особенным любвеобилием и подпавший под чары наложницы своего сына Ян Гуйфэй, одной из самых роковых женщин в китайской истории, держал в своем дворце 40 тысяч наложниц. Чтобы не писали ученые-авторы о символизме чисел в императорском семействе, действительный быт государева гарема имел, на удивление, мало общего с традиционными схемами мировой гармонии и даже принципами конфуцианской морали.